72 апрель 7. Мыслью незримой вершатся дела человеческие. Мысль предшествует действию и обусловливает его. Опасайтесь бессмысленных действий. Рефлекторность действий — признак низкой ступени сознания. Сильная воля даже в обычные рефлексы вносит свою направляющую струю. Подсознательная деятельность организма рефлекторна, но ею можно руководить. Рефлекторный процесс идет своим чередом, пока в него не вмешивается воля, могущая изменить его направление. Деятельность любого органа можно или усилить, или ослабить волею. Воля устремляет мысль с определенным заданием. И орган, получивший задание, не имея своей воли, кроме присущей ему инерции своих функций, выполняет приказ. Надо научиться распоряжаться в своем организме. Инертная материя своей воли не имеет. Человек в себе власти над всем. Волею можно сделать все. Опыт и привычка управлять своими органами со временем дадут возможность легко делать то, что обычному человеку будет казаться чудом. Мускулы, так же, как и воля, упражняются в действии постоянном. С болезнями, слабостями и недомоганиями можно бороться волей. Огненная энергия в руках человека. Безвольная материя готова ее принять и оформляться по ее указанию, определяемому волей. Мысль ведет человека. Мысль руководит всеми действиями. Сознательное — сознательными, подсознательное — подсознательными, несознательное — и теми, и другими. В противном случае, если этого руководства нет, рефлекторное состояние подсознательности преобладает. Лунное сознание — наследие далекого прошлого. Это антипод огненности в человеке и ее враг.